Кстати, всего несколько минут назад, когда включили иллюминацию, я обернулся поглядеть на тех, кто со смехом и шутками толпится у меня за спиной. По молу гуляют самые разные люди, семьи с детьми, молодые и пожилые пары, и те, и другие под ручку. Мое внимание привлекла собравшаяся неподалеку небольшая компания, человек 6 или 7. Сперва я, понятно, решила, что это приятели, надумавшие вместе провести вечер, но, прислушавшись к репликам, я понял, что просто незнакомые люди случайно сошлись на пятачке за моей скамейкой. Вероятно, все они на минуту остановились, дожидаясь, когда зажгутся фонарики, а затем понемногу разговорились. Я смотрю на них, они весело над чем-то смеются. Диву даешься, как люди успевают так быстро проникнуться друг к другу сердечностью. В данном случае я, правда, не исключаю, что их просто объединяет предвкушение приятного вечера, однако скорее склоняюсь к тому, что это связано с умением весело и непринужденно болтать. Я слышу, как они все время друг над другом подтрунивают. Видимо, такая форма общения по вкусу очень-очень многим. Возможно, мой недавний сосед по скамейке тоже рассчитывал, что я затею с ним такую же шутливую болтовню, и, значит, жестоко во мне обманулся. Может, мне и впрямь пришло время подойти к проблеме подтрунивания с большим рвением. В конце концов, как подумать, не такое это и глупое дело, особенно если шутливая болтовня и вправду служит ключом к теплому человеческому общению. Более того, мне теперь кажется, что у хозяев есть немало оснований требовать от профессиональных дворецких умения поддерживать подобную болтовню. Сам я, разумеется, потратил много времени на развитие навыков подыгрывания, но, вероятно, до сих пор относился к этому делу с должного усердия, так что, вернувшись завтра в Дарлингтон-Холл, а мистер Фарадей задержится еще на неделю, я, пожалуй, с удвоенной силой возобновлю тренировки. Поэтому будем надеяться, к возвращению хозяина я окажусь в состоянии преподнести ему приятный сюрприз. Переводчика. Итак, читатели, вы совершили небольшое путешествие по юго-западной Англии, полюбовались на ее действительно прекрасные уголки, познакомились со многими англичанами и, вероятно, лучше представляете теперь национальный характер, тот самый, который, по словам Вальтера Скотта, нельзя узнать по сливкам общества. Впрочем, и в обществе этих сливок вам тоже довелось изрядно повращаться, а заодно узнать кое-что любопытное о том, как делалась в Англии международная политика между двумя мировыми войнами. Вы обозрели долгую человеческую жизнь, то ли принесенную в жертву ложным кумирам, то ли незаметно утекшую, как вода из горсти, но явно не состоявшуюся. Думаю, вам было грустно расставаться на праздничном вечернем малу со старым дворецким, хотя он вроде бы взбодрился и в очередной раз размышляет, как воспитать в себе навыки подыгрывания. И дай ему Бог, в конце концов, приятно удивить своим остроумием мистера Фарадея. Быть может, тогда отпущенный Стивенсу остаток дня обретет некий смысл, а не сведется к механическому исполнению служебных обязанностей. «Что видел дворецкий?» — фраза в английском языке, ставшая идиомой. Легче, пожалуй, перечислить, чего вездесущий дворецкий не видел. Первейшая, однако, обязанность вышколенного дворецкого, если верить английским анекдотам и байкам, вроде той, которую любил повторять батюшка Стивенса, как раз не видеть неположенного, а уж если увидел, то сохранять невозмутимость, действовать сообразно с обстоятельствами и полагаться на хозяина. За долгую службу в Дарлингтон-Холле, как вы могли убедиться, дворецкому Стивенсу пришлось многое повидать. Другой вопрос, что он видел, то есть понимал и постигал. В этом, собственно, и написан роман, в котором исподволь изящно, с тонкой иронией и недомолвками демонтируется социально-психологическая мифология, издавна облекающая в британском обществе весь комплекс отношений между хозяевами и слугами. Мифология, становлению каковой, между прочим, способствовала и классическая английская литература. «Робинзон и пятница» у Дефо, «Мистер Пиквик» и «Сэм Уэллер» у Диккенса, «Дворецкий Беттеридж» и «Леди Джулия Верендер» «Лунный камень» Уилки Коллинза. Слугу рассказчика придумал не Кадзуо Исигуро. Мы встречаем его, скажем, у того же Уилки Коллинза или у Теккерея в записках «Желтоплюша». Но с каким блеском ведется повествование в остатке дня? Ведь из рассуждений, воспоминаний и переживаний Стивенса и самой его интонации у нас на глазах постепенно складывается достовернейший, до мельчайших модуляций голоса и оттенков мысли, тип законченного, Богом призванного слуги, а также во всей своей пластической убедительности возникает целая вселенная, именуемая обслуживающим классом. Вселенная, как читатель, надеюсь, отметил, со своей историей, законами, заповедями, духовными ценностями и даже фольклором. Мир, существующий параллельно, раздельно и одновременно в нерасторжимом единстве с миром хозяев.